Лада опустила голову и задумалась. «Тем более, я думаю, это будет правильно, если он умрет от твоей руки. Все-таки месть – это дело личное. Хорошо, я пойду к шаману, он должен уже все сделать. Не знаю, что во мне так взыграло, совесть, жалость, человечность или религиозность, но я не хочу просто так убивать. Одно дело, когда на меня нападают, но другое, когда надо свести счеты. У меня должны быть весомые причины для мести. У Лады они есть, но у меня нет». После разговора с Ладой я направился к шаману, вышел во двор, уже стемнело, на улице стало больше стражников, видимо, боярин решил усилить патруль. Я прошелся по улицам, теперь вокруг замка боярина стояло два стражника. Я прошел мимо, дошел до улицы, где жил шаман. Подходя к его избе, я увидел, что возле его ворот стоял подросток лет 13, стоял и мялся на месте, будто кого-то ждал. Моя чуйка мне подсказывала, что что-то не так. Я насторожился и сконцентрировал силу в руках. Я подошел ближе. Может, у него клиенты? Мальчик, как увидел, что я иду именно к шаману, подошел ко мне и спросил: «Вы к шаману Юрию?» «Да, а что?» «Он ждет вас возле входа на кладбище», — заявил мальчик. «Что-то тут не так». Я пристально посмотрел на мальчонку. «Он просил меня передать вам, он вас ждет», — робко сказал мальчик. «Я понял. Это может быть ловушкой, не знаю, вроде я сильнее этого шамана, я в этом уверен. Но осознает ли сам шаман это?» Я решил все же встретиться с ним и направился на кладбище. Кладбище находилось за деревней. Оно было отдельно огорожено забором, чтобы туда попасть, нужно пройти через задние ворота. Все мое нутро говорило, что это ловушка, и в этот раз я решил довериться своему чутью. Я частично трансформировался. Мои чувства обострились, тело укрепилось. На пальцах рук и ног выросли когти, борода выросла на лице, и нижние клыки стали выпирать изо рта. Я сразу учуял шамана. Он был на территории кладбища у входа, ждал меня. Ворота никем не охранялись. Я огляделся, вокруг никого не было. Подошел к воротам, чтобы открыть их. «Заходи, волк, чего ждешь?» — сказал шаман. Как он понял, что я уже тут? Почувствовал, я ведь двигался бесшумно. Я толкнул ворота и зашел. «Вечер в хату», — сказал я, как увидел его. Мой голос был измененным, немного хриплым и почти не похожим на человеческий. «Здравствуй, здравствуй», — ответил он, вставая с лавочки. «Первый раз в жизни я вижу такого оборотня. Ты умеешь превращаться наполовину?» «Да, я не совсем оборотень, я говорил тебе». Он оценивающе посмотрел на меня. «К чему вся эта театральщина?» «Чтобы свидетелей не было». «Понятно». Я сжал кулак и был готов полностью трансформироваться. Шаман не выглядел агрессивным или настороженным. Он смотрел на меня уставшим взглядом. «Я хочу помочь. Это я уже слышал. Ты сделал, что я просил. А ты принес золото?» «Да», — сказал я и вытащил мешочек с золотыми монетами. Я протянул ему золото и сказал: «Давай без глупостей, отдай мне, что должен, и я уйду. Я все же должен хотя бы попробовать тебя вылечить», — сказал он. Я уставился на него, он на меня. Я ждал, когда он сделает резкое движение. Я был готов, и он сделал. С правой руки он уронил цепь на землю. Я бросил взгляд на цепь, на ней были те самые плоские камешки с рунами, что заблокировали мои силы в прошлый раз. Я начал трансформироваться. Он резко махнул правой рукой и закинул цепь мне на шею. Цепь метнулась пару раз вокруг моей шеи. Я схватил шамана за горло. К этому моменту я уже полностью трансформировался. Я был выше его на две головы. Он натянул цепь, и руны засветились зеленым светом. Я прижал его к стене забора и почувствовал, как из меня исходит сила. Я сжал руку посильнее и приподнял шамана. Его ноги оторвались от земли. Его глаза покраснели. Он начал хрипеть и задыхаться. «Отпусти», — прорычал я звериным голосом. «Ты понимаешь, что проклят? Надо снять проклятие», — сказал шаман хриплым голосом. «Это не проклятие, это сила, а...» — прорычал я, выдавливая слова из своей глотки. В образе волка мне было очень сложно говорить, но он не остановился, лишь сильнее оттянул правую руку. Руны жгли мою кожу на шее. Я не хотел его убивать. Я решил, что отпущу его, как только он потеряет сознание. Из-за недостатка кислорода его мозг должен был уснуть. Главное, вовремя отпустить, чтобы он не умер, и не сломать ему шею. Он старался изо всех сил, но у меня сил было больше. Я видел, как его кровь течет по венам, видел сквозь плоть и биение его сердца. Я сжал свою руку вокруг его шеи еще сильнее, и его пульс в голове стал медленнее. Но когда он должен был уснуть, на его груди засветится амулет. Я увидел, как аура амулета стала увеличиваться, как полупрозрачный шар. В этот момент шаман раскрыл глаза, будто получил второе дыхание. Он выбросил что-то из левой руки на землю и схватил меня локоть этой рукой. Он сжал ладонь посильнее, я почувствовал, как в нем прибавилось силы, и он стал убирать мою руку со своего горла. Потом сильнее потянул правой рукой, в которой зажата цепь, и наклонил меня в сторону. Я проигрываю, как он стал сильнее меня. Я запаниковал. А еще я учуял запах чего-то мне непонятного. Спирт и какие-то травы, кровь. Ясно, это какое-то зелье. Запах исходил из маленького мешочка, что он выбросил из левой руки. Скорее всего, он хотел блокировать мое превращение в оборотня своей цепью и заставить меня выпить это зелье, которое, по-видимому, должно было вылечить меня от ликантропии. Понятно. Я начал брыкаться изо всех сил, как дикий зверь, что попал в засаду. Я вырвал из его руки свою и ударил его по лицу, потом обеими руками схватился за цепь и хотел сорвать ее со своего горла, но он мне не дал. Шаман схватился за цепь и стал мотылять меня из стороны в сторону. Я приложил все свои силы, натянул цепь между руками и разорвал. Та часть, что осталась у меня на шее, перестала действовать, и я сбросил ее с себя. Шаман взял остаток цепи и стал крутить ею одной рукой. Из меня вырывалась ярость. Я набросился на него и стал бить. У него хватало сил отбивать мои удары, хотя сил у меня в форме оборотня было немерено. Он ударил меня цепью. Я схватил ее рукой и дернул на себя. Цепь жгла руку, но я терпел. Шаман приблизился ко мне, и я ударил его в живот и по лицу, потом швырнул его в забор, но он встал и начал с большей яростью бить меня цепью. Цепь оставляла на мне жженые раны, как от раскаленного металла. В конце концов, мы оба устали. Я был весь изранен, и лицо шамана было разбито. Еще пару минут схватки, и мы выдохлись оба. По шаману было видно, что у него нет сил, по мне тоже. Эта цепь вытянула из меня много сил. «Ничья», — предложил я. Шаман помотал головой в знак согласия. Он стоял, упершись руками на колени, и ртом хапал воздух. «Я частично трансформировался в человека. Зачем ты все это затеял? Чтобы вылечить тебя. Благими намерениями вымощена дорога в ад», — сказал я. «Больше так не делай, я не прощу тебя в следующий раз». Шаман выпрямился и сел на лавочку возле забора. Потер руками лицо. «Старею я, раньше я бы тебе осиновый кол в сердце загнал». Он потер глаза пальцами и закопал бы с серебряной монетой во рту. Недовольно пробормотал он. «Аво, а сколько лет-то тебе?» «Не помню, я перестал считать, когда 3 раза по 40 зим прошло». Я сначала не понял его слов, но потом в памяти всплыло. Учительница по истории говорила, что в Древней Руси считали только до 40. Все, что больше, называли тьма или тьмуща. И письменности у них не было. Интересно, 3 раза по 40, более 120 лет, значит, да староват ты, чтобы с волкулаками сражаться. Он хмуро взглянул на меня. Тебе повезло, я не хочу тебя убивать, но не провоцируй меня больше. Это просто я не особо старался, сказал шаман в свое оправдание. Да старики, они такие, чем-то ты моего дедушку напоминаешь. «Такой же упрямый», – пробормотал я. «Отдавай то, зачем я пришел». Он вытащил маленький мешочек из внутреннего кармана и бросил на землю передо мной. Я поднял, открыл. Внутри был кожаный мешочек поменьше с жидкостью и амулет. Его ауру я почувствовал сразу. Довольно сильный. «А руны? Возьми цепь», – сухо сказал он, опустив голову. Я превратился в человека. Взял цепь и положил ее в тряпичный мешок, что взял с собой. «Уговор в силе, я никого не трогаю, а ты мне не мешаешь, и язык за зубами держишь, договорились?» Сказал я напоследок. «Да, я ушел, сил не было, эти руны высосали из меня почти все. Хоть я и не показал ему виду, но если бы это продолжилось, шаман бы победил меня. Сильная вещь все-таки эти руны». Я добрел до дома и увалился спать. Я проспал до обеда следующего дня. Когда встал, Лада сообщила мне, что сделала яд. Она дала мне сверток из материала, похожего на бумагу, в нем завернута зеленая мягкая субстанция. «Пусть съест все», — сказала Лада. «Съест. Отмщение за мою мать скоро придет», — проговорила Лада, смотря в сторону. По ней было видно, что она опечалена. «Этим не вернуть мертвых, хотя ты и сама это знаешь». «Знаю, но это все, что я могу сделать для нее». «Нет, Лада, ты это делаешь для себя, потому что тебе больно», — сказал я, подойдя сзади к ней. «А твоя мать хотела бы, чтобы ты жила дальше и стала счастливой». Лада повернулась, посмотрела на меня так, будто никогда такого не слышала. Ее глаза стали мокрыми. Я обнял ее, без всяких намерений, просто чтобы поддержать ее. Она обняла меня в ответ. Мы постояли так пару минут. «Мне надо идти». «Иди, но возвращайся», — сказала Лада. «В этой деревне нет никого сильнее меня», — пошутил я. Это и вправду была шутка. Местные волхвы очень сильны, я чувствовал это по их ауре, не говоря об шамане, тот вообще непонятный тип. Я поел. Лада накормила меня жареными яйцами с овощами и кусочками жареного мяса. Я осмотрел амулет и зелье, что дал мне вчера шаман. Амулет был из дерева, выструганный в форме орла. Из него лилась аура зеленого цвета, а зелье также пахло спиртом и травами, и кровью, человеческой. Потом я осмотрел цепь с рунами. Если я прикасался к ним со стороны выгравированных надписей, то они обжигали, но если брать с тыльной стороны, то нет. Руны можно было снять и привязать их на веревку или еще куда-нибудь. Это очень сильный артефакт, подумал я. Я еще найду ему применение. Я попросил деда Лады, Зарислава, подлатать цепь. Я ведь порвал ее на две части, надо было скрепить ее. Он согласился. Я решил, что надо подготовиться и отправился медитировать. Чтобы меня никто не отвлекал, я отправился в лес, туда, где я нашел тот камень возле разрушенного дома, надгробие, что было наполнено силой. Прибыв на место, я оглядел разрушенную избу. Крыши не было, она давно сгнила и обрушилась. Дверей и окон тоже не было, остались лишь проемы в стенах, и все заросло мхом и лианами. Внутри на полу тоже была растительность. Я зашел, расчистил себе в углу место, сел и начал медитировать. Атмосфера была подходящая, будто я нахожусь в старом забытом людьми месте, которое захватила природа своей растительностью. Я медитировал до ночи. Я закончил, когда было около 11 часов вечера, я решил действовать. План был прост. Я хотел в образе оборотня проникнуть в замок и заставить боярина съесть яд. Я трансформировался. Накинул через грудь заранее приготовленный кожаный пояс. Пояс был похож на охотничий, с несколькими карманами. Я положил в карманы яд, амулет и зелье, на всякий случай, и помчался к деревне. Обошел сбоку и перепрыгнул через забор. На улицах я держался темных уголков и шел почти на цыпочках, не издавая звуков. Хотя ночь и так была темной, но я слышал все, что вокруг меня происходило, и чувствовал всех, кто ко мне приближался. Каждое движение. Большинство жителей уже были дома, ели, пили, кто-то спать ложился. После того, как я обокрал боярина, стражники не разрешали болтаться людям просто так без цели, поэтому улицы были пустыми. За два дома до замка я залез на двухэтажную избу. Чем ближе к центру, тем избы были выше. Двух, трехэтажные. Одна изба торцом выходила к замку. Она была трехэтажная, выше нее был только сам замок. Я решил с нее перепрыгнуть на крышу замка, так как по улице вокруг него ходил патруль. Два стражника. Один стражник был с моей стороны возле крыльца замка. По нему было видно, что он засыпал. Спал почти стоя. Я перепрыгнул, почти не издав звука, только при приземлении на крышу. И сразу же взобрался выше, чтобы меня не увидели снизу. Внизу стражник зашевелился. Видимо, что-то услышал. Он обошел замок, глядя наверх. Походил туда-сюда пару раз, пробормотал что-то и успокоился. Я подождал, когда он вернется на свое место, и также тихонько залез через окно на третьем этаже, только через другое уже, через то, что было над кроватью боярина. Боярин лежал с женщиной на кровати, я прошелся по потолку, медленно передвигаясь, как хамелеон. Это было легко сделать для меня, я отлично владел своим телом. В образе оборотня физические способности были почти безграничные. Я не торопился, спешка ни к чему. Я тихо опустился на пол. В комнате все было так же, только вот сундук с золотом куда-то пропал. Эх, не о том ты заботишься. Лучше бы себя спрятал. Я вытащил из кармана на поясе яд. Длинными когтями это было трудно сделать. Подошел к боярину, наклонился над ним, схватил его за голову и запихнул ему яд силой в рот. Совесть пришлось заглушить в этот момент. Почему меня вообще терзает совесть? Думал я. Потому, что я не убивал людей раньше, наверное. Боярин начал трепыхаться. Женщина проснулась, увидела меня и закричала. Я не обращал на нее внимания. Она вскочила с кровати и куда-то убежала. Я убедился, что боярин проглотил яд. Было слышно, как стража уже поднималась по лестнице в замке. дело сделано. Я выпрыгнул на крышу и также убежал по улицам в лес к разрушенной избе. Я решил не возвращаться ночью в деревню, чтобы не привлекать внимания к себе. Я остался в заброшенной избе, в образе оборотня. Лег спать в том же углу, где и медитировал, просто свернувшись калачиком. Было комфортно на самом деле. Я не замерз. И вообще мне казалось, что в образе волка моя температура гораздо выше человеческой. На следующий день утром я вернулся к Ладе. Зайдя в деревню, я увидел толпу людей, которые повыходили на улицу. Кто-то куда-то шел, кто-то стоял и что-то бурно обсуждал. Я прошел к избе. Все говорили о смерти боярина Никодима. И все также обсуждали нечисть, что пробралась к нему в хату ночью. Я подслушал несколько разговоров. Почти все жители деревни ругали Никодима за высокие налоги, пьянство, лицемерие. Видимо, Лада была права насчет него. Как только я открыл калитку, меня окликнул знакомый голос. «Волк, ты погромче покричи, может, жители тебя услышат», — сказал я раздраженным голосом. Шаман Юрий стоял, облокотившись на дом напротив. «Ты обладаешь силой зверя лесного, но пользуешься ядами. И не змея, и не волк, так кто ты? Вот приставучий, но он сильнее, чем я думал, я не могу просто прогнать его, придется разговаривать. Зачем пришел? Мы вроде договаривались, что ты никого не тронешь, я никого не сожрал, но ты убил. Уговор был конкретным, это во-первых. Во-вторых, я должен был это сделать, и не по своей воле». Шаман посмотрел на прохожих. «Давай зайдем, угостишь меня чаем». Мы зашли в избу, дома никого не было. Мы сели возле печки на первом этаже, там, где я обычно спал. Я налил ему бурды, что нашел на столе. Видимо, бабка что-то сварила с утра. Было похоже на какой-то напиток. Шаман выпил, поморщился и отставил чашку. Сейчас после его смерти начнется смута. Я думаю, уйду в лес. И так много шума навел. Это верно, зачем тебе это было надо, еще и ядом. Это долгая история и личного характера. Яд не мной был сделан. «Какие-то словечки у тебя странные, не понимаю», — сказал шаман, оглядывая хату. «В общем, я сделал это для кое-кого, как услугу. Плохая услуга. Наверное, так че хотел, я». Он помялся, будто хотел предложить мне что-то непристойное. «Я хочу, чтобы позволил мне посмотреть твою судьбу. Как, погадаешь мне на кофейной гуще? Не знаю, о чем ты, я просто посмотрю на твое будущее и прошлое. Зачем? Я хочу понять, кто ты, я так понял. Отказать не могу. Ну давай, чего нет-то?» Шаман встал, вытащил из кармана маленький деревянный пузырек с жидкостью. Налил себе на ладони пару капель густой смеси, похожей на масло, на травяной основе. Потер ладонями, чтобы растереть смесь. «Руку, дай, пожалуйста», — попросил шаман и протянул мне свою правую руку, ладонью кверху. Я положил ему левую руку в его ладонь. Он положил руку сверху и сильно сжал мою ладонь, опустил голову и начал что-то шептать, шептал где-то минуту. Потом резко закинул голову наверх. Я немного испугался и насторожился. Я посмотрел на его лицо и увидел, что его глаза поменяли цвет. Они были бело-серого цвета, как туман. Он стоял так несколько минут, и его начало трясти. Он стал громче произносить слова на неизвестном мне наречии. Его затрясло еще сильнее, и он, опустив мою руку, повалился назад. Я подхватил его, чтобы он не упал. Он в последний момент пришел в себя, пошатнулся и устоял на ногах. Его глаза стали прежними. Он помахал головой и пришел в себя, взялся за лоб правой рукой. «Ох, и качнуло меня», — сказал он и взглядом поискал, куда присесть. Я помог ему сесть на стул. Он тяжело поднял голову. На его лице проступали капельки пота. Он посмотрел на меня, прямо в глаза, пристальным взглядом, будто пытаясь найти ответы на вопросы. «Я не верю, ты не волк и не колдун, и не человек, в твоей душе черная бездна». Как-то по-философски съерничал я. Шаман встал, развернулся и ушел, молча, больше ничего не сказав. Видимо, на этом наши разногласия закончились. Лада с бабушкой и дедушкой как раз возвращались с базара. Шаман прошел мимо них по улице и поздоровался за руку с Зариславом. Они обменялись парочкой слов. Лада увидела меня и улыбнулась. На ее лице были мокрые глаза и ехидная улыбка. Глава 12. На следующий день, вечер, рядом с базаром была корчма. Местная и единственная достойно выглядевшая забегаловка. Остальные заведения были пивные, больше похоже на обрыгаловки для алкашей и любителей дешевой алкашки. Я решил сходить в корчму с Ладой, ей надо развеяться. Я официально пригласил ее на свидание, внутри было уютно. Домашняя атмосфера, люди разных мастей сидели за столами, в основном все были прилично одеты, кто-то играл в карты или кости, кто-то беседовал в компании, были даже такие, кто элегантно ел в одиночестве. Корчма внутри выглядела как богатая столовая, стойка корчмаря стояла посередине помещения, фрукты, овощи и продукты стояли прямо вокруг корчмаря в деревянных ящиках и корзинах, вокруг располагались столы, за корчмарем находилась кухня, где все готовили. В левом от входа углу два музыканта играли на балалайке и дудке. Две служанки обслужили людей. Мы сели за стол. К нам сразу подошла официантка. Стройная высокая девушка в белом платье. Лада пристально смотрела на меня, чтобы я не засмотрелся на декольте официантки. Я увидел ее взгляд. Уже ревнует? Это хорошо. Чего желаете? У вас есть вино? Да, но оно дорогое. Попробуйте лучше нашей медовухи или пива. Я и в прошлой жизни не пил пиво, никогда его не любил. Нет, мы будем вино. У нас есть киевское, фруктовый букет и... Давайте киевского, два бокала. Хорошо, а закуску? Дайте хороший местный некопченый сыр и мед. Принято, сказала служанка и ушла за стойку. Вино, сыр и мед, прошептал я. Ты бабник, что ли? Выпалила Лада. С чего ты взяла? Ну ты себя ведешь так... «Будто часто бываешь с девушками. Ну не так-то и часто, но знаю, как угодить. На самом деле не знал. В прошлой жизни у меня было лишь пару девушек. Школьная любовь и в колледже одна. Но они меня бросили. А в это время просто было не принято менять женщин и быть бабником считалось дурным тоном. Это было настолько важно в их обществе, что у них даже не существовало борделей с куртизанками. У меня не было девушек». «Если тебе это интересно». Лада посмотрела на меня и сразу отвела взгляд. Она выглядела очень красивой. Накрасилась, надела шикарное платье красного цвета, с выраженной талией и небольшим декольте, и распущенные волосы. Мы мило общались, нам принесли вино с сыром и медом. Я флиртовал с ней и делал всякие комплименты. Я решил добиться ее, ведь она частично может знать мой секрет. Пусть все я ей не расскажу, но по крайней мере мне не надо перед ней прятаться. И конечно, я хотел отношений, хотел интима. В прошлой жизни я мечтал о красивой девушке и об ответной любви, но умер, так и не исполнив мечту. Но здесь у меня есть такая возможность. Нравственность и чистота людей, что живут в это время, меня поражала, они и вправду пеклись о своей репутации в обществе и порядочности. Слово «доброта» и «честь» здесь не пустой звук. Мне это нравится. Я решил, что возьму Ладу в жены. Буду охотиться на языческих богов, а она будет меня поддерживать. И может, я даже оставлю потомство после себя. Мы выпили пару бокалов, съели сыр с медом и взяли еще по чашке свежевыжатого сока и с пряным вкусным хлебом с зеленью. Наелись от души. Лада решила сходить в туалет. Пока ее не было, ко мне подсел мужчина средних лет, небольшого роста в тряпичных одеждах и черной накидке с капюшоном и длинными седыми усами. «Приветствую тебя, друг», — демонстративно сказал он с улыбкой. «Здравствуйте, но я не ищу компании, я с девушкой. Я вижу, но хотел спросить, вы торговец, почему вы так решили? Ну вы неплохо выглядите». «Нет, я не местный». «Да, а откуда?» «Я из Киева». «О, столичный гость, что тут делаете?» «Еду в Переславль». «О, путник, значит, да, меня зовут Тарас, а меня Всеволод, мы пожали руки, выпьем за знакомство, только быстро, моя спутница скоро вернется, мы успеем», уверенно сказал он и отпил из бокала с пивом, что взял с собой. Я заметил на его груди амулет, с очень сильной аурой, амулет был в виде змея и сделан из золота. «А во, дорогая вещичка», сказал я, указав на его амулет. «О, да, очень, и дело даже не в стоимости золота, а в стоимости душ, вложенных в него». Я замер, я почуял опасность и угрозу в его словах. «Он волк, ворожей, или кто? Вы кто?» Серьезно спросил я. «Неважно, но я тоже странник. Что вы хотите от меня?» Я насторожился и сконцентрировал силу на кончиках пальцев. Я был готов трансформироваться. «Ничего, я лишь хотел предупредить». Его физиономия изменилась, он стал серьезен, притворная ухмылка сползла с его лица. «Волхвы вас ждут, они уже знают, что вы в городе, они будут готовы». Я готов был схватить его за шкирку и прижать к стене, чтобы он выложил все, что знает, но в этот момент меня окликнула Лада. Я невольно обернулся. «Ну что, я все, пошли домой. А, сейчас подожди. Я повернулся, но странника уже не было. Напротив меня никто не сидел, будто и не было никого. Странно, кто это был? Прошептал я. Я огляделся. Вокруг все люди не обращали на меня внимания. Я встал, расплатился за ужин, и мы ушли. Мы пошли гулять, прошлись по деревне. Я расспросил Ладу, какой у них обряд женитьбы. Она, заслушавшись, поняла мой намек. Мы общались всю дорогу. И всю дорогу я думал о словах этого странного человека. Он выразился конкретно и ясно. Волхвы меня ждут. Это западня, ловушка, или помощь от доброжелателя. Опять много вопросов и снова мало ответов. Но я решил перестраховаться. Мы подошли к дому. Я взял Ладу за руку и нежно повернул ее к себе. Послушай, ты мне нравишься, и я явно к тебе что-то чувствую. Может, попробуем связать наши жизни? Ты хочешь взять меня в жены? Ну, я бы просто пожил вместе какое-то время, чтобы притереться характерами. Я ничего не знаю о тебе, и твои силы мне немного страшно. От того, кто ты. Ты необычный человек. Ну, я мог бы рассказать. И у нас не принято просто так жить вместе. Нужно жениться. Я смотрел ей в глаза. Мы молча стояли пару минут. Лада отвела взгляд. Я тебе не нравлюсь? Нравишься. Но дай мне еще немного времени. Месяц. Мне нужен примерно месяц, и я смогу сделать то, что задумал. Ты хочешь напасть на волхвов? Мне нужно уничтожить языческого бога. Это твоя цель? Да, ясно. Месяц на подготовку и медитацию. Я прикинул и думаю, мне хватит. И я думаю, что мне нужно будет уйти из деревни. Зачем? Я не хочу подвергать вас опасности. Они могут выйти через меня на вас, и вы можете пострадать. Я нашел одно местечко, в лесу, разрушенная изба. Я мог бы ее подлатать и там медитировать, а в лесу тренироваться. Ты бы носила мне еду, по возможности. Хорошо, а через месяц мы поженимся и, когда я все закончу, уедем в другую деревню. Лада помотала головой. Я прикоснулся пальцами к ее подбородку и немного приподнял ее лицо к себе. Мы поцеловались. Ее щеки покраснели от стеснения. Женихаться сначала надо, потом губами своими лезть, выпалила бабка. Она стояла возле угла избы и наблюдала за нами. Ну, баб, зачем ты подслушивает? Восклицательные и вопросительные знаки. Я все равно ничего не слышала, не переживай. Я женюсь на ней через месяц, заявил я бабке. Вначале помолвка должна быть, потом сватовство, следом смотрины, рукобитие, благословение родителей и свадебный пир. И только потом первая брачная ночь, недовольно проворчала бабка. Хорошо, мы перейдем сразу к свадебному пиру, все остальное, я думаю, мы уже сделали, сказал я, обняв Ладу за плечи. Эх, молодежь пошла, не соблюдайте вы предание старцев, сказала бабка и поковыляла в избу. Мы зашли в избу. На следующее утро я отправился на базар, купил лопату, пилу, топор, веревку, гвозди и молоток. Собрал свои вещи, взял нескоропортящиеся еды, дал Ладе еще одну золотую монету и отправился в лес. В лесу я поселился в разрушенной заброшенной избе, починил кровлю с помощью бревен, сена и глины, обустроил быт, как смог, сделал лежанку, заколотил окна, починил печку, чтобы было тепло, нарубил дров и стал медитировать. Я спал по 8-10 часов, остальное время в основном медитировал и тренировался, оттачивал на деревянном чучеле фехтование кинжалом и ножами, в образе оборотня охотился и оттачивал свои рефлексы и навыки нападения и охоты, добывал пищу. Лада приходила раз в неделю, приносила еды, рассказывала новости, что происходило в деревне. Так прошла неделя. За эту неделю в деревне выбрали нового молодого старосту, на смену почившего Никодима. Он был каким-то родственником из семьи Никодима. В деревне пошли какие-то перетрубации, какую-то подать снизили, какую-то повысили. Неважно. Меня это уже не интересовало. Моя цель – стать сильнее. Я тренировался в образе оборотня, когда нужно было выпустить пар или уже не мог сидеть на месте. В остальное время я медитировал. Так прошла вторая неделя. В деревне поднялась какая-то смута. Лада рассказывала про дележку власти, некоторые родственники и, стало быть, претенденты не согласились с правлением нового главы, и они там вроде как попереругались. Мне по-прежнему плевать. Я продолжал медитировать и тренироваться. Я чувствовал, как моя сила растет. Это все, что мне было нужно. Третья неделя. На третью неделю Лада по-прежнему пришла с едой. Мы мило побеседовали, она даже дала себя поцеловать. Мы настроили планов, куда поедем после того, как я тут закончу. Кажется, она начала в меня влюбляться, и она стала доверять мне. Я пообещал ей медовый месяц, я мог себе позволить, золото еще осталось, хватит на новую избу. Мечты были сладкими. Четвертая неделя, Лада не пришла, ее не было всю неделю, и я отправился в деревню узнать, что случилось. Я оброс густой бородой и длинной шевелюрой, в лесу я жил почти дикарем, все-таки удобств там было немного. Я зашел в деревню, не надевая капюшона, навряд ли меня кто-то запомнил или узнает в таком виде. По носу сразу ударил запах гари. Пожар, неужели распри между родственниками Никодима за власть дошли до каких-либо серьезных действий? Я хотел сразу отправиться в дом Лады, но подумал, что будет романтично купить ей цветы. Я зашел на базар, как оказалось, отдельного ларька с цветами не было. Видимо, в это время они еще не дарили цветов девушкам. Я набрал букет из красивых цветов у травника, что продавал всякие травы, чаи и приправы, ну хоть что-то. Потом решил, что этого мало, и купил еще фруктов. Сложил все в корзину, чтобы красиво выглядело, и отправился к избе. Идя по улице, я удивился. Издалека не было видно их избы, будто ее снесли под основание. На месте, где должна была стоять изба, просто пустое место. Я подошел ближе, забора тоже не было, и чем ближе я подходил, тем четче ощущал запах гари. Только подойдя вплотную, я понял весь ужас произошедшего. На месте, где стояла изба дедушки с бабушкой, был небольшой котлован, углубление в земле на метр в форме окружности. Изба сгорела дотла, а на дне, посередине этой еле дымящейся ямы, виднелись 5 трупов, обгорелых, обожженных, почти сгоревших дотла. Я сразу понял, прошло несколько дней, как их сожгли. Я встал как вкопанный, корзина сама выпала из моих рук, я не понял, как ее выронил, не почувствовал. Грусть, печаль, отчаяние, все эти чувства еще не успели заполнить мое сердце. Но что я точно переживал сейчас, так это сильную боль, которая, словно холодным кинжалом, впилась мне в самое сердце, настолько холодным, что прожгло насквозь. Ужас подступил к горлу, но я не смог закричать. Крик умер, не успев родиться. Я смотрел на обожженные тела и четко и ясно понимал, кто это. Лада, ее бабушка с дедушкой, сосед, что жил рядом, слева от их избы, и еще какая-то женщина, видимо, соседка справа. Они даже соседей сожгли. Я стоял минут 10 и просто не хотел верить в произошедшее, но мои глаза не оставляли мне выбора. Как бы я ни пытался обмануть себя, это было правдой. Они их сожгли. После обжигающей холодной боли пришло осознание. Они мертвы, их не вернуть. И в этом, скорее всего, виноват ты. И тут я почувствовал, как мне без анестезии удаляют сердце. Кто-то невидимый вырвал сердце из моей груди. Или это умирала часть моей души, или чувство вины начало действовать. Я не понимал, но чувствовал. Чувствовал, как из меня вырывают кусочек души, и в груди образуется зияющая дыра, которая, скорее всего, никогда уже не заживет. «Эй, ты из этих, ты был с ними?» — прозвучал чей-то женский голос сзади. Меня словно обухом по голове ударили. Я пришел в себя. Я уже слышал этот голос. Это была соседка, живущая через пару домов. Я говорила, с ними еще один был, это она уже говорила кому-то другому. Позади стали шептаться люди. Я повернулся к ней. На моем лице была немая сцена ненависти. «Ты говорила?» — процитировал я ее слова сквозь зубы. «Стража!» — закричала соседка. «Так ты тоже причастен к убийству боярина?» — кто-то выкрикнул из прохожих. Стража не заставила себя долго ждать. Они уже подбегали ко мне. Видимо, они выдвинулись, как заметили меня. «Стой на месте!» — выкрикнул один из них. Их было 5, все с копьями. Они наставили их на меня и встали в боевую стойку. Я повернулся к ним, сконцентрировал силу в руках, посмотрел на толпу зевак, что уже окружило нас. Среди них стоял шаман. Он смотрел на меня с все такими же грустными глазами. Он как-то замешан в этом, подумал я. Я посмотрел ему в глаза и частично трансформировался. Мои глаза изменились на звериные, волчьи. Шаман опустил взгляд, развернулся и ушел, затерявшись в толпе. Стражник что-то требовал от меня, я его не слушал. К этому моменту меня полностью охватила ярость, и боль исчезла. Я понял, пока буду чувствовать ярость и гнев, боли не будет. И я полностью трансформировался в оборотня. Я дал волю своему гневу, я высвободил всю свою ярость. Сначала я набросился на стражников. Тому, что был главный, я ударил в грудь и выдрал его сердце. Схватил его за шею, Я швырнул его тело в сторону. Остальные стражники пытались меня пронзить копьями, но они были слишком медленные, а я двигался в разы быстрее них. Одному я оторвал голову, другому оторвал руку. Четвертого я пронзил насквозь рукой, он ранил меня в плечо, но я пробил его в живот. Моя рука вышла из его спины, ему не помог даже латный доспех, я пробил его как бумагу. И тут меня опалило огнем, будто накрыло из огнемета. Все мое тело охватило пламя. Жгучая боль разошлась по всему телу, я начал брыкаться и кататься по земле. Кожный покров стал регенерировать. Я сконцентрировал силу на теле, и через пару мгновений пламя, обжигающее меня, исчезло. Ясно, волхвы подкатили. Ну что ж, пора вас отправить в мир иной. Я вскочил на ноги. Несколько огненных шаров уже летели в мою сторону. Я сначала подумал, что это тот бес вернулся, которого я прикончил в первый день знакомства с Ладой. Но нет, это были волхвы. Они поднимали руки к небу и колдовали. Над их руками создавался шар и летел в меня. Их было трое. Стояли посреди улицы напротив меня, но в языческом капище их было больше. Я видел около 6 или 7. Где остальные? Я начал импровизировать. Уклоняясь от их огненных шаров, я прыгал из стороны в сторону. Ну что ж, все очень просто. План прост как 2 копейки. По одному их всех вырезать. Разом всех я, наверное, не смогу, они меня просто сожгут. Я запрыгнул на крышу одноэтажной избы и рывком прыгнул в сторону крайнего правого волхва. Меня тут же сбило потоком сильного ветра в сторону. Это было похоже на тот мой первый бой с первыми волхвами. Тот управлял стихиями и с помощью ветра поднял меня в воздух. Здесь было так же, и я ошибался, подумав, что их только трое. Еще двое стояли по бокам, они прятались за домами. Видимо, прикрывали этих, что пуляли в меня огнем. А они умеют работать в команде. Нужно принимать облик героя, подумал я. И не просто подумал, я почувствовал, моих сил как оборотня тут не хватит. Мне нужна моя истинная сила перевоплощения. Я отдалился от волхвов за пару домов, пробежавшись по крышам. Спрыгнул на землю. Я начал превращаться. Облик оборотня проходил. Я снова превращался в человека, но не во Всеволода, а именно в кого-то еще. Какая-то странная одежда, японская, штаны-шаровары, синего цвета, на поясе образовался меч, японская катана, самурай, нет, вроде кимоно нет, на ногах сандалии через палец, с лба свисали длинноватые черные волосы, кожа на руках стала светлая, и глаза, я почувствовал, как они изменились, я понял, кто это был, это Саске Учиха, глава 13, Саске Учиха. Это персонаж из аниме Наруто. Он был другом главного героя и его главным соперником. В аниме он был сильным шиноби, но сейчас я не до конца понимал, какие его способности есть у меня. Но в аниме способностей у него было очень много. Ладно, разберемся. То, что я знал наверняка так, это то, что Саске мог призывать клона. У меня были сюрикены в боковом кармане и сзади продетый через толстый пояс веревку клинок, похожий на катану, кусаноги. А еще определенно точно Саске умел создавать огонь изо рта. Это была техника его клана, стихия огня, катун. А также Саске и его клан отличались глазами, в них глазах была огромная сила. Времени особо рассматривать себя не было. Волхвы меня нагоняли. Я сложил печати руками, изобразив символ пальцами, и создал теневого клона. Это как раздвоение личности. Я почти ощущал его как самого себя. Я мысленно дал ему приказ и отправил его на волхвов. Сам же решил обойти волхвов сзади. Волхвы бежали по улицам. Клон побежал к ним навстречу по крышам. Увидев моего клона, они не сразу поняли, кто он. Ведь они не видели, как я поменял облик. Это хороший шанс, подумал я. Они остановились, переглянулись. И скорее всего, поняли, что это точно чужак. Но вот кто именно? Коли демон, выкрикнул один из волхвов. Я успел обижать дом. Клон сразу атаковал. Он выбросил пару сюрикенов и, сложив пальцы в печати, создал изо рта огненный шар. В одного волхва попал один сюрикен, другие пролетели мимо. Остальные двое волхвов уже создавал огненные шары в руках. Я уже был близко. На моем пути показался стражник с копьем. Стражники держали поодаль, бежали за волхвами. Я рывком приблизился к нему. Он понял мои намерения. Он попытался пронзить меня копьем, но не успел. Я был близко, я отбил копье, приблизился и пронзил его клинком, толкнул его в сторону, побежал дальше. Надо быстро с ними разделаться, нельзя тратить на них много сил. Я забежал за угол переулка. Там я увидел того волхва, что отбросил меня ветром. Рывок и я пронзил его клинком. Впереди него бежал еще один. Он, увидев меня, когда я убил этого, обернулся. Я запустил в него сюрикены. Попал в лицо, но вот только он не умер. Волф схватился за лицо и, вытащив окровавленный сюрикен, выбросил его с воплями. Я не стал мучить бедолагу, также пронзил его клинком в сердце. Метров в пяти вперед по улице с моим клоном сражались те волхвы, что опалили меня огнем. Один уже лежал на земле, второй принял на себя огонь, что выпустил клон и просто сгорал, охваченный пламенем. Третий, остался последний, он успел запустить сразу несколько огненных шаров и задел моего клона. Я решил больше не тратить на него сил. Поддержание клона каждую секунду стоило мне сил. Я решил отменить технику. Клон исчез в воздухе. У меня было пару мгновений, пока волхв был отвлечен. Он стоял ко мне боком, когда дрался с клоном, краем глаза заметил меня, повернулся, бросил беглый взгляд на своих уже павших товарищей и сразу начал создавать огненный шар. Я бросил в него клинок. Клинок впился ему в горло быстрее, чем он запустил огненный шар в меня. Он схватился за лезвие Кусанаги, встал на одно колено. Кровь полилась мощной струей из его раны на шее. Я подошел, взялся за ручку клинка и с силой вытащил его. Он умрет сам, от потери крови. «Ну что ж, теперь я уничтожу ваше капище», — сказал со злостью я, глядя в его умирающие глаза. Я вернулся к сожженной избе Лады, точнее к тому, что от нее осталось. В деревне вовсю били в колокола, знак тревоги. Где-то на фоне бегали люди по улицам. Я подошел к небольшой яме с обгоревшими трупами. Мне стало тошно, и злость вновь сменила буйствующий в моей крови адреналин. Я стал холоден, будто что-то хорошее умерло во мне. Мне не хотелось рыдать, страдать, грустить. Я хотел лишь мести, и лишь сила в виде ярости сконцентрировалась у меня в груди. Я их уничтожу. С этими мыслями я отправился в капище. В капище были еще пятеро волхвов. Меня они не волновали. Я вспомнил одну из способностей Саскиучиха. Он умел призывать тотемных животных, как и почти все в аниме Наруто, а именно змею. Я просто знал, как это сделать. Воспоминания были в моей голове вместе с силой того, в кого я превратился. Я подошел к центральному входу в капище и одним прыжком запрыгнул на крышу. Нереальные прыжки на длинные расстояния, похожие на полет, тоже были частью силы этого персонажа. Я спрыгнул во внутренний двор, прямо на место жертвоприношения. Неглубокая ямка пролегала в форме круга, а в середине стояло что-то типа камня. Он был цилиндрической формы и сделан из камней и красной глины. Волхвы выбежали из здания во внутренний двор. На их лицах было такое выражение, будто они не думали, что я проникну к ним. Я сложил пальцы в печати и призвал огромную змею, Аду. Это была большая змея, просто громадных размеров, метров 15 в длину, синего цвета, с головой, похожей на гадюку, в обхвате метра 4, если не больше. Она сразу заполнила собой половину двора. Я приказал ей разрушить все тут, а сам отправился смотреть на это зрелище на ближайшую самую высокую избу, с крыши которой простирался вид на всю деревню, на замок умершего боярина Никодима. Я прыжками по крышам взобрался на крышу третьего этажа замка и сел наблюдать. Осталось подождать, когда языческий бог явит себя. Таков был мой план: разрушить капище и напасть на языческого бога, когда он придет. Он же должен прийти, он не может проигнорировать это, тем более если они знали, что я иду. Вообще я думал, что он сразу себя проявит, но, видимо, нет. Мне еще предстоит выяснить, где прячутся языческие боги. Они ведь не показываются на людях, я ни одного не видел. Или они так же, как и я, принимают облик человека, непонятно. Пока я размышлял, Ада разрушала капище. Своим массивным телом она сносила постройки. Волхвы умерли почти сразу. Ада просто сожрала их. Их атаки огнем и другими стихиями ничего не дали. Волхвы не смогли даже поцарапать Аду. Стражники тоже что-то пытались сделать. Они встали на расстояние и бросали копья в змею. Ада снесла их одним движением хвоста. Единственная проблема – это мои силы. Ада забирала много энергии, но с ней у меня куда больше шансов победить. Не то чтобы я устал, но чувствовал, сила уходит. Жаль, я не взял с собой цепь с рунами. Я оставил ее в избе в лесу, так как она достаточно тяжелая и громоздкая, чтобы постоянно носить с собой. Я взял лишь амулет и зелье. Я вытащил амулет, сжал его в руках и вытянул из него всю ауру, что была. О, это приятное ощущение, как глоток свежей холодной воды посреди засушливой пустыни. Я вытянул все до последнего. Амулет рассыпался у меня в руках, просто превратился в труху, когда вся сила из него вышла. Я вытащил пузырек с зельем. Он мне еще пригодится. Я стоял на крыше и наблюдал, а ада крушила языческое капище минут 30. Когда от капища остались лишь развалины, я заметил кое-что. Цилиндрический камень, который стоял в центре места жертвоприношения. Он излучал силу. Очень сильная аура вздымались вверх. Я спустился вниз и приказал змее остановиться. Часть селян вышли за пределы деревни. Только смелые зеваки все еще прятались за углами здания и наблюдали, как большая змея крушила капище. Я прошел на то место, что раньше было языческим святилищем. Подошел к камню. Он был наполовину разрушен. Ада зацепила его, видать, пару раз своим хвостом. Почему от него такой сильный поток силы? Подумал я. В нем что-то должно было быть. И я разглядел. У основания внутри самого камня было что-то замуровано. Я начал бить ногой по камню. Через пару ударов камень рассыпался, а под ним показались три гладких покрытия. Я расчистил руками посильнее. Это были черепа. Три черепа, замурованные в основании. На каждом были выгравированы символы, древнеславянские руны. Я пригляделся. Они и были источниками сильной ауры. Не сам камень, а именно эти черепа. Ясно. Чего еще ожидать? Все эти мерзкие жертвоприношения основаны на человеческих жертвах, на человеческих душах. Видимо, они как какой-то артефакт, служат языческим богам, как батарейка, накапливая и отдавая силу. Я сел на корточки и всмотрелся в языки ауры. Они извивались, как красный дым от огня, и я будто услышал голоса людей. Женщины, дети, мужчины, все, их души. Языческие боги не брезговали любыми жертвами. Мда, морального кодекса у них нет. Значит, и в отношении их тоже не будет никаких моральных ограничений. Резкая фантомная боль уколола в груди. Я вспомнил Ладу. То, как она улыбалась в последний день, когда я ее видел. Я встал и ударом ноги раздавил черепа. Ауры вырвалось столько, что она заполнила собой все пространство. Я развел руками и начал впитывать. Меня сразу же затошнило, живот свело сильным спазмом. Я чуть не сблевал. Эта аура была такой же, как и на чертовом плато, где я встретился с Богом. Она пахла трупами и гарью. Я напрягся и направил силу в живот, чтобы убрать боль. В этот момент я почувствовал легкое облегчение. Я понял, для того, чтобы принять эту силу, мне нужно ее обработать. В теле человека желудок преобразует пищу в энергию, но при этом он тратит часть этой энергии, чтобы переварить саму пищу. Так и с аурой. Я сконцентрировался на своем животе. Я мысленно представил, как поглощенная аура превращается в шар внутри моего живота. Черный шарик, он впитывал эту оскверненную ауру и выдавал мне чистую энергию, расползающуюся по телу. И мне стало легче. Я полностью не избавился от чувства тошноты, но мне стало намного легче. Я за короткое время впитал всю ауру, что высвободилась из черепов. Ада, скрутившись в клубок, все это время, что я поглощал ауру, просто за мной наблюдала. Я настолько был переполнен силой, что она так и распирала меня изнутри. Я почувствовал, что смогу использовать не только технику призыва. В аниме Саске обладал мощной техникой стихии молнии, Кирин. Она создавалась без печатей, но требовала очень много чакры. Она материализовалась, как молния в форме зверя. А также шаринган – это особый вид глаз, который видит и может копировать стили печати противника, а также накладывать иллюзии. А еще чидари. Эта техника является сконцентрированной молнией в руке и мгновенно наносит урон врагу. Я решил попробовать, сконцентрировал силу в руке. Представил себе технику чидари. В руке между пальцами заискрился сгусток крохотных синих молний. Я вытащил клинок Кусанаги и провел рукой вдоль лезвия. Разряд тока обволок лезвие, и все лезвие, окрасившись в синий цвет, стало испускать маленькие заряды молний. Пока я экспериментировал над своими способностями, с неба прилетело огненное копье. Я заметил его в последний момент. Копье пронзило Аду. Змея резко завизжала и, скрутившись в агонии, начал рассыпаться в прах. Я почувствовал внутри себя, как она исчезла. Техника призыва отменилась. Змея рассыпалась в прах. Я повернулся туда, откуда прилетело копье. Там в небе, высоко, я увидел силуэт человека. От него исходил огонь, поэтому он был виден как звезда в ночи. «Помяни черта», — сказал я. Взглянув на него, я сразу понял, это он. Не потому, что он пуляет огненными копьями и умеет летать. Нет, он обладал неимоверной силой. Его аура была черной с красными языками, и она была огромной, словно большое облако, а из-за его плеч в форме крыльев были языки пламени. Это был языческий бог огня, Хорс. Он спустился ниже, я не спускал с него глаз. Теперь между нами было около 10 метров. Он просто левитировал в воздухе. «Прежде, чем ты сгоришь дотла, ты можешь мне объяснить, кто ты и откуда?» — спросил он. «Нет», — ответил я. Его голос был надменным и гордым, а звучал он тонко и высоко, словно это был молодой парень лет 20, который только недавно вставил себе сережку в ухо и покрасил волосы в светлый цвет. В принципе, выглядел он именно так. На лицо молодой парень, стройный, в дорогом балахоне черного цвета, с плащом за спиной и золотыми узорами. Сверху элементы брони из золота, наплечники, латы на локтях, золотистые кудрявые волосы, золотой щит в левой руке, в правой руке красивый горящий желтым пламенем меч. «Какой-то ты сладенький», — сказал я. Его реакция не заставила себя долго ждать. Он направился на меня со всей своей скоростью, словно пикирующий самолет. Он летел на меня, выставив щит. Я приготовился к столкновению, выставив клинок вперед, и меня просто снесло с ног. Такого я не ожидал. Когда я впитал столько ауры, я почувствовал, что могу горы перевернуть. Но нет, сейчас я понял, эта гора неподъемная, бой будет тяжелый. Он впечатал меня щитом, мои ноги не выдержали, и я упал. Он уронил меня и прижал щитом к земле и так протащил по обломкам еще метров 5. Я оказался в невыгодном положении, он стоял надо мной, убрал щит и занес меч, и вложил силу в удар. Замахнувшись клинком, я ударил ему навстречу. Мы скрестили лезвия. Он словно не почувствовал сопротивления. Мой клинок источал молнии. Я сконцентрировал молнии в своей левой руке и попытался ударить его в бок, но он поставил щит. Он еще несколько раз ударил мечом, я парировал, а после я ударил ногой и оттолкнул его от себя. Я успел встать, прежде чем он ударил снова. Пока что я только отступал от его атак. Его пламенный меч обжигал своим пеклом, исходящим от огня. Мне надо как-то его победить, подумал я. Попробую напасть. Я усилил технику чидори в мече и начал нападать. Хорс принимал удары клинка на щит и отвечал мечом. Я уклонялся и нападал снова. И так пару раз. Не выходит. Я призвал пару клонов, а точнее 3. Мы окружили его с 4 сторон. Я приказал клонам нападать одновременно. Они направились на Хорса и с разных сторон одновременно стали наносить удары клинками. Я решил выждать момент, когда он откроется, и нанести удар. Хорс, пропустив пару ударов со спины, рассвирепел. Его лицо выражало высшую степень гнева. Его глаза стали огненными. Он скинул с себя плащ и воткнул меч в землю. От меча с земли вырвался поток огня и волной, разошедшейся в стороны, охватил всех троих клонов. Он уничтожил их разом. Сильно. Пока я наблюдал, перевел дыхание. У меня были надежды на исцеляющее зелье, что я купил у шамана. Но я решил, оставлю его пока. Нужно будет лишь вовремя его выпить. Хорс, закончив с клонами, обратил внимание на меня. Я решил атаковать на расстоянии. Я направил на него левую руку, из нее вырвалась молния в виде зверя, похожего на тигра. Техника Кирин. Я направил молнию в Хорса. Молния изгибалась в разные стороны и летела неровно. От этого предугадать, откуда именно она ударит, было очень сложною. Не говоря уже о скорости, она была молниеносной. Я почувствовал себя Зевсом, что пуляет молниями. Хорс уклонялся и скакал из стороны в сторону. Он не стал отражать молнии щитом. Уклонившись пару раз, он решил сократить дистанцию и направился ко мне. Его скорость передвижения была сродни телепортации. Он двигался настолько быстро, что я иногда терял его из виду. Когда он приблизился ко мне, я запаниковал. Он замахнулся огненным мечом. Я создал сразу 3 молнии и отправил их как клонов. Молнии приняли форму зверя и стали автономными. Первая молния сразу почти врезалась в него, но он выставил щит. Зверь из молнии разбился о щит. Хорс поморщился, ему было больно. Остальные 2 нападали на него, он уклонялся. Я отдалился от Хорса. Один зверь задел его за ногу сзади. Но Хорс, сделав пируэт, развернувшись на месте, контратаковал. Он разрубил зверя мечом, и тот тут же исчез. Я создал еще 3 клона и также отправил их на него. Хорс подлетел в воздух и щелкнул пальцами. Из-под земли стали вылезать существа, похожие на бесов, с которыми я уже встречался. Только они были полностью огненными. Они направились меня. Было бы странно, если бы он никого не призвал. Я этого ожидал. Я чувствовал, как техника призыва истощает меня, и в моем сердце поселился страх. Он очень силен, неужели я проиграю? На Харса одновременно нападали три клона и техника Кирин в виде зверя из молний. Огненные бесы нападали на меня. Я выпустил еще три молниеносных зверя и направил их на бесов. Пока Харас отбивался от моих клонов, я уклонялся от его бесов. За считанные секунды его бесы были уничтожены, а Харас стал пропускать удары, и я решил атаковать. Я зашел со спины и рывком направился на него. Он обернулся и выставил щит. Мой удар был отражен. В это время, махнув мечом, он разрубил зверя и сразу воткнул меч в грудь нападающего на него моего клона. И в это мгновение сзади его пронзил мой второй клон. Он воткнул клинок ему в бок живота. Третий клон занес клинок сбоку и ударил по плечу. Он прорубил ему доспех и ранил плечо. Сейчас я сделал пируэт и с размаху ударил Хорсу в горло. Хорс посмотрел на меня со злостью. Из его глаз пылали языки пламени. «Ты, трус!» — выкрикнул он. И тут я понял, это его не убьет. Его всего начало охватывать пламя. Он воспламенился и взорвался. Точнее, территория, что вокруг него, была охвачена пламенем. Но это произошло так быстро, что казалось, будто он взорвался. Столб огня диаметром в 4 метра устремился в небо. Меня закрыл собой второй клон, иначе я бы сгорел. Меня и так опалило, и отбросило на пару метров. «Это что, твоя ульта была?» — сказал я, пытаясь встать. Моих клонов не было, их спалило. Вокруг лишь выжженная земля. Я еле встал. В ушах стоял звонкий шум. Я уже чувствовал слабость и боль от ожогов по телу. Хорс приблизился ко мне во мгновение ока. Я моргнул и увидел, как в мое брюхо вонзили меч. Кончик лезвия меча вышел со спины. Я поднял голову. Передо мной стоял языческий бог огня Хорс. Он был весь в огне. Глава 14. Если бы все было так просто в этом мире, но не спасает ничего. Жизнь против смерти, любовь против ненависти и сила против силы, потому что сила не имеет моральных категорий. Все очень просто. Не то чтобы у меня жизнь пролетела перед глазами, но я почему-то осознал это, глядя ему в глаза. Он был очень силен, совершенно на другом уровне. И самое главное, победить его я смогу, лишь ударив по нему с еще большей силой. Это единственный способ. И ни техника, ни трюки, ни особое оружие или что-либо еще не поможет. Только противостоящая сила. Превосходящая сила. Абсолютная. Жаль, что я понял это только сейчас, перед своей смертью. Я смотрел этому языческому псевдобогу в его огненные глаза. Агония начала охватывать все мое тело. Он пронзил меня мечом, и я почувствовал каждый сантиметр его стали в своем животе. У меня остался лишь последний маленький шанс. У Саски Учихи была способность Мангекё Шаринган. Это особый вид глаз, при взгляде в которые может наложить сильную иллюзию под названием «гендзюцу», которую нельзя просто так развеять. Эта иллюзия воздействует на психику и все пять чувств, и жертва, находясь под ее влиянием, испытывает и переживает все, что видит внутри иллюзии. В реальности, конечно же, этого не происходит. Я схватил его за руку, в которой он держал меч, чтобы он не отошел, и силой мысли активировал Шаринган в своих глазах. Я схватил его за лицо, повернул и взглянул ему в глаза. Мы встретились взглядами, я создал иллюзию, в которой я побеждаю над ним, а он проигрывает. Хорс замер, впал в ступор. Все, теперь он уже видит перед глазами то, что я ему нарисовал. Я вытащил его меч из своего живота и отошел от него. Ноги подкосились, кровь хлынула из раны. Я сел на землю, достал зелье, хоть бы оно помогло, выпил. Процесс с регенерацией начался. Мне стало легче, боль ушла, но рана очень медленно затягивалась. Вдруг Хорс зашевелился. Он вышел из гендзюцу. «Как?» – выкрикнул я от удивления. «Ах да, я забыл, сильная боль может развеять технику гендзюцу. Видимо, он умер в иллюзии. Моя рана еще не затянулась. Сил нет, гендзюцу требует больших усилий. Я почти обессилел, призвав эту технику. Видимо, это все-таки конец». Хорс выглядел так, будто резко очутился в неизвестном месте. С ошарашенным лицом он притронулся рукой ко лбу, помотал головой, осмотрелся, увидел меня, прищурился. Его глаза расширились, лицо опять стало злым, и он направился на меня. Надо было забрать у него меч хотя бы, я не догадался. Огонь на плечах и в глазах Харса стал больше, он свирепел с каждым шагом. Его вид был по-настоящему устрашающим. Вдруг, по земле прошлась дрожь, слабая, еле заметная, я не обратил на нее внимания. Но когда земля под ногами стала меняться, На это обратил внимание даже Хорс. Земля превратилась в топь. Хорс начал проваливаться в грязи. Он посмотрел на свои ноги. Потом по сторонам. Он взглянул налево. Кого-то там увидел и проговорил. «Не вмешивайся», — пригрозил он. Я повернулся туда же и увидел маленького человечка. Он стоял на руинах, там, где раньше был языческий храм. Небольшого роста, в плаще с капюшоном, который полностью скрывал его внешность. Капюшон был натянут на голову так, что было видно только его улыбающиеся губы. Этот маленький человек снял капюшон, и под ним оказался тот странник, что подсел ко мне в таверне. Тот, что предупредил меня о волхвах. «Что он тут делает?» — невольно прошептал я. Странник улыбнулся еще шире и поднял обе руки, согнутые в локтях, к небу. Позади Хорса из лужи поднялась глыба и приняла форму рыбы. Хорс тут же обернулся. Водяная глыба была очень большая, метров 5 в высоту. Она тут же обрушилась на Хорса. Я отскочил в сторону. Его прибило к земле, он встал на правое колено и уперся левой рукой о землю, чтобы не распластался по земле под ударной толщей водной глыбы. Его огонь потух. По Хорсу было видно, что ему пришлось несладко. Он даже не сразу смог подняться. Я понял, этот старик мне помогает.